Глава сороковая. «Сергей, ты наверняка не раз слышал избитое выражение «глаза – зеркало души», – хитро прищурился Артем Борисович. «Слышал, конечно, и что с того? Вы это сейчас к чему?» – ответил я вопросом на вопрос. «Да все к тому же», – хмыкнул начальник. «Если считается, что у нормальных людей глаза – это зеркало души, то у потерянных душ они, соответственно, пустые зеркала». Потрясенно выдохнул я. «Иными словами, материал пригодный для создания на его основе зеркального портала», подхватил Артем Борисович. «Твой сон с отражением сестры и матери косвенно подтвердил, что коварная задумка хозяина успешно реализовалась. На оставленный вместо похищенных матери с дочкой дубль нам нельзя воздействовать физически. От подобных действий пострадает лишь захваченное чужим сознанием тело твоей матери». «Ловушка сконструирована таким образом, что разрядить ее способен лишь ты один, и чтобы вернуть родных людей, тебе придется не просто посмотреть в глаза дублю, а полностью перевоплотиться перед этим в похищенную сестренку. Благо твой теневой навык «Чужая маска» позволяет проделать подобный фокус. Лишь тогда, вероятнее всего, и случится затеянная хозяином рокировка. Твои мама с сестренкой вернутся домой». Ты же мгновенно перенесешься с живым зеркальным порталом вместо их заточения. Все случилось почти точно так, как предположил Артем Борисович. С той лишь разницей, что оказавшись в знакомом овале миражного кокона, мне не пришлось даже никого добивать. Удерживаемая за шею в наклоне мать всего на несколько секунд обернулась рослой фигурой камуфляжника – и остекленевшие глаза этого невольного соседа, в которые я по инерции продолжал пялиться, тут же пошли реальными трещинами в местах полопавшихся сосудов и через считанные мгновения стали осыпаться зеркальным песком на заросшие многодневной щетиной щеки. Почти одновременно с отслужившим свое зеркальным порталом, с осыпающимися глазами потерянной души, сеть зеркальных трещин начала стремительно разрастаться из глазных впадин сперва на лицо, а потом и на все остальное тело бедняги. И стоило мне убрать с шеи растрескавшегося истукана руки, как камуфляжник с хрустальным звоном осел на пол грудой битого стекла. Брезгливо встряхнув руками, я отменил действие чужой маски и, вернувшись обратно в собственное тело с изрядно подскочившего уровня обзора, огляделся по сторонам. Знакомую мягкую шкуру постель под ногами и округлые стены кокона теперь тут дополнили горы разнообразных игрушек, наследство, выпущенное из заточения Натки. Однако сюрпризы на этом не закончились. Перед глазами вдруг загорелись строки системного лога. «Внимание! Вами выполнено индивидуальное задание «Свой среди чужих». Награда за успешное исполнение задания плюс один уровень к текущему уровню теневого тела. Внимание! В качестве поощрения за достижение 50 уровня теневого тела вам становится доступен теневой навык «Танец огня». Условия активации первой ступени – 20 очков теневого развития, сила 6, ловкость 8, выносливость 8, интеллект 8, кэп 5. Едва я прочел системное уведомление, отовсюду громыхнул недовольный голос хозяина. «Чего так долго-то?» «В смысле долго?» – возмутился я. «Вообще-то...» «Готовься, через минуту тренировка!» – раздраженно перебил голос. Так нельзя. Я не собираюсь делать вид, будто между нами ничего не случилось. Хозяин, ты подставил меня, отправил на верную смерть. А когда я чудом выжил, запер в сознание психованной потерянной души. Если думаешь, что после всего этого я стану снова безропотно выполнять твои дурацкие капризы, то...» Мой пламенный спич оборвал чрезвычайно болезненный электрический разряд, легко пробившийся даже сквозь толстые подошвы зимних ботинок. Прикусив язык, я рухнул на шкуру и забился в конвульсиях. «Осталось 20 секунд», — услышал я равнодушное уточнение гостеприимного хозяина, когда жуткие судороги перестали терзать мое тело. «Поторопись!» Дальше протестовать я не решился и, усевшись, стал в лихорадочном темпе стягивать с себя лишнюю на грядущей тренировке верхнюю одежду.